Skittles. Мобилус. Это скит, блядь. Я не умею говорить скит. Я, блядь, могу сказать доброе утро, дорогие слушатели. Это радио. Муму, блядь. Как там было? Кипиш рэпер. Кипиш, блядь. Нет, это тот, как это? Помнишь, оно и забыло. Это, говорит, заяц. Песня про зайца. Песня про зайца.